Эпилог. Отзвуком далеких событий иногда удается вырваться из глубин аномалии пространства времени, и тогда чей-то голос, возможно, принадлежащий человеку давно погибшему, или же наоборот, ныне здравствующему и уже позабывшему о том или ином отправленном сообщении, вдруг оживает серия импульсов и начинает звучать в приемах передающих контурах станции гиперсферной частоты. Вот как сейчас, например. Говорит лейтенант военно-космических сил Конфедерации Солнц Лиза Стример. Шорох вездесущих помех на миг глушит пришедший из глубин пространства голос. Всем, кто меня слышит, планетным правительством, борт 618, картографический крейсер «Орфей», гуманитарной миссии Совета Безопасности, нами обнаружено уничтоженное поселение на планете. Треск помех нарастает, но голос уже услышан. Руки операторов тянутся к панелям управления, отдавая команду автоматическим системам, чтобы выделили этот голос, очистили его. Повторяю координаты. Вероятный источник агрессии – рассеянное скопление ВД-325834 в составе галактики Туманность Андромеды. Благодаря включившимся фильтрам помех, голос крепнет, обретая тембр и глубину. Продолжаем миссию разведки, пользуясь захваченным конвойным крейсером. Прошу транслировать это сообщение по всем доступным каналам передачи данных. Снова треск помех, и опять этот же голос вырывается из них, настойчивый, повторяющийся как молитва о всеобщем спасении. Говорит лейтенант военно-космических сил Конфедерации Солнц. Повторяю, нами обнаружена уничтоженная колония на планете YR-207 по универсальному каталогу. Отчет о вторжении в колонию будет передаваться цифровым кодом Конфедерации каждые планетарные сутки в течение универсального года на этой же гиперсферной частоте. Операторы слушают этот голос, и их реакция очень различна. От тщательно подавляемой тревоги во взглядах до откровенных саркастических усмешек. Но последние слова далекого абонента заставляют вздрогнуть их всех, без исключения. Опасность не преувеличена. Это война.